Захваченных в плен мелитян персы затем повели в Сусы. Царь Дарий, впрочем, не причинил им больше никакого зла. Он поселил их у так называемого Красного моря в городе Ампе. Мимо этого города протекает река Тигр при впадении в море. В Милетской же области персы взяли себе самый город и окрестную равнину, а горную местность отдали во владение корийцам из Педас. Когда мелитян постигла такая ужасная участь, то город Сибарис не отплатил им равным за то, что мелитяне в свое время сделали для него. Так после взятия Сибариса кротонцами, сибариты после разрушения их города переселились в Лаос и Скидрос. Все взрослое население Милета остригло себе волосы на голове и погрузилось в глубокую скорбь. Ведь из всех городов, которые я знаю, эти города были связаны между собою наиболее тесными узами гостеприимства и дружбы. Совершенно по-иному, однако, поступили афиняне, которые, тяжко скорбя о взятии Милета, выражали свою печаль по-разному. Так, между прочим, Фриних сочинил драму «Взятие Милета», и когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы. Итак, в Милете теперь уже не было больше мелитян. На Самосе же зажиточные граждане вовсе не одобряли образы действия своих военачальников по отношению к персам. После морской битвы они тотчас собрались на совет и решили, пока их тиран Иак не успел вернуться в страну, выселиться куда-нибудь, чтобы, оставаясь на родине, не быть рабами персов и Иака. Как раз в это самое время занклейцы, что в Сикелии, отправили послов в Ионию с приглашением на красивый берег, где они желали основать ионийский город, а этот так называемый красивый берег находится в стране сикелийцев, именно в части Сикелии, обращенной к Тирсении. Итак, по приглашению занклейцев отправились в путь только самосцы, одни из Ионин, а с ними еще беглецы из Милета. В это время произошло вот что. По пути в Сикелию самосцы прибыли в землю эпизоферийских локров. Сами занклейцы во главе со своим царем по имени Скиф осаждали тогда какой-то город сикелийцев, который они желали захватить. О прибытии самосцев между тем узнал тиран Регия Анаксилай, враждовавший тогда с занклейцами. Встретив пришельцев, он стал убеждать их лучше отказаться от красивого берега, куда они плыли, и захватить Занклу, покинутую мужским населением. Самосцы послушались совета и овладели городом. Как только занклейцы узнали о захвате своего города, они сами поспешили на помощь и призвали Гиппократа, тирана Гелы, своего союзника. Когда же Гиппократ в самом деле явился с войском на помощь, то велел бросить в оковы властителя занклейцев Скифа за то, что тот, где покинул свой город на произвол судьбы. Брата же Скифа, Пифагена, тиран выслал в город Иник, а остальных занклейцев выдал самоссам, заключив с ними договор, подтвержденный взаимной клятвой. В награду за это самоссы обещали Гиппократу вот что: именно отдать ему половину всей домашней утвари и рабов в городе, и, кроме того, весь урожай с полей. Большую часть занклейцев тиран держал в оковах на положении рабов, а 300 самых знатных отдал самосцам, повелев казнить. Самосцы, впрочем, не казнили их. Скиф же, властитель занклейцев из Иника, бежал в Гимеру, а оттуда отправился в Азию и прибыл к царю Дарию. Дарий считал его самым честным из эллинов, когда-либо приходивших к нему. И действительно, с разрешения Дария он вновь отправился в Сикелию, а затем возвратился к царю и жил у него, наслаждаясь великим богатством, пока не скончался глубоким старцем в Персии. Самосцы же, избежав персидского ига, без большого труда завладели прекраснейшим городом. После морской битвы у Милета финикийцы по приказанию персов возвратили на Самос Иака, сына Силосонта, за его великие заслуги перед царем. и самоссы были единственными из восставших против царя Дария и Ионин, город и святилище которых не были преданы огню. После взятия Милета персы сразу же захватили Карию, причем часть городов подчинилась им добровольно, а другие по принуждению. Таков был ход событий. Между тем Гистиею весть о событиях в Милете пришла, когда он стоял у Византия и захватывал ионийские грузовые корабли, шедшие из Понта. Поручив дела на Гелеспонте Бисальту, сыну Аполлофана из Абидоса, сам Гистий отплыл на лесбосских кораблях, взяв курс на Хиос. Хиосская стража не допустила его в город, и тогда Гистий напал на хиоссов в так называемых келах в Хиосской области. В схватке тиран перебил много хиоссов. Он одолел также со своими лесбосцами и хиоссов, уцелевших от поражения в морской битве, отправляясь из Полихны на Хиосе. Обычно, когда какому-нибудь городу или народу предстоят тяжкие бедствия, божество заранее посылает знамения. Также и хиоссам явлены были перед этими невзгодами великие знамения. Так из хоров 100 юношей, отправленных в Дельфы, только двое вернулись домой, а 98 из них были внезапно похищены чумой. Затем в то же самое время, незадолго до морской битвы, в самом городе обрушилась крыша школы, и из 120 детей только один избежал гибели. Такие знамения божество заранее ниспослало хиоссам. Непосредственно за этим могущество города было сокрушено в морской битве, а после нее явилась новая напасть — Гистий с лесбосцами. Сломленных такой бедой хиоссов Гистий легко подчинил своей власти. Из Хиоса Гистий выступил в поход на Фасос с большим отрядом ионин и эолийцев. Во время осады Фасоса пришла весть, что финикийский флот идет из Милета против остальных ионийских городов. Узнав об этом, тиран снял осаду Фасоса и поспешил со своим войском на Лесбос. С Лесбоса из-за нехватки продовольствия для войска он переправился на материк, чтобы добыть хлеба из Атарнея и из долины Каика в Мессийской области. В этих местах тогда как раз находился с большим войском персидский военачальник Гарпак. Он напал на Гистиея при высадке на берег, взял в плен самого тирана и уничтожил большую часть его войск. А взят в плен Гистиея был вот как. Битва эллинов с персами произошла при Малении в Атарнейской области. Эллины долгое время стойко держались, наконец персидская конница стремительно бросилась на них и решила исход дела. Эллины обратились в бегство, а Гистией, в надежде, что царь не покарает его смертью за теперешние преступления, и малодушно пытаясь спасти свою жизнь, поступил так. Во время бегства какой-то персидский воин настиг его и хотел было уже заколоть. Тогда тиран объявил ему по-персидски, что он Гистий из Милета. Если бы пленника привели к царю Дарию, то, как я думаю, Гистий не понес бы никакой кары, и царь бы простил его по этой-то причине, а также из боязни, как бы тиран, избежав наказания, вновь не приобрел большого влияния у царя Дария. Артафрен, правитель Сард, и Гарпак, захвативший его в плен, велели привести его в Сарды и казнить. Там тело Гистия распяли на кресте, а голову, набальзамировав, отослали в Сусы к царю Дарию. Узнав об этом, Дарий выразил свое неудовольствие поступком этих людей, именно за то, что они не доставили тирана живым пред его царские очи. Голову Гистиея царь повелел обмыть, обрядить и предать достойному погребению. Гистий ведь оказал ему и персам великие услуги. Таков был конец Гистиея. На следующий год персидский флот, перезимовав в Милете, вышел в море и без труда захватил острова у побережья Хиос, Лесбос и Тенедос. Каждый раз при захвате какого-нибудь острова варвары устраивали облавы на людей. Поступали они при этом так. Взявшись за руки, они образовывали цепь, растянутую от северного побережья моря до южного, и затем проходили таким образом через весь остров, охотясь за людьми. Подобным же образом персы захватывали ионийские города на материке, но только облаву на людей здесь было устраивать невозможно. Тогда-то персидские военачальники показали, что их угрозы ионинам, когда те стояли враждебным станом против них, не были пустыми словами. В завоеванных городах персы, выбрав наиболее красивых мальчиков, вырезали у них половые органы и обращали в евнухов, а самых миловидных девушек уводили в плен к царю. Так они поступали и предавали огню города вместе со святилищами богов. Так-то ионине в третий раз были обращены в рабство, сначала лидийцами и затем дважды персами. Из Ионии персидский флот взял курс на Гелеспонт и захватил все города на левой его стороне при входе в пролив. Города же, лежащие на правой стороне, были уже захвачены персами с суши, а на европейской стороне Гелеспонта находятся следующие местности. Херсонес с большим числом городов, затем город Перинф, укрепленные места во Фракии, потом Селимбрия и Византий. Жители Византия и жившие на противоположном берегу Колхидонине не стали ждать нападения финикийн. Они покинули свои города и отплыли в Евксинский понт. Там они поселились в городе Мессамбрии. Финикийни же, придав огню упомянутые местности, направились в Проконес и Артаку. Уничтожив огнем и эти города, они вернулись на Херсонес, чтобы захватить остальные города, которые не успели разрушить при первой высадке. Однако на Кизик они не совершили нападения, так как жители его еще до их прихода сами подчинились царю. Об этом они договорились с сатрапом Доскилея Эбаром, сыном Мегабаза. Все эти города на Херсонесе, кроме Кардии, попали в руки финикийн. Правил ими тогда Мильтиад, сын Кимона, внук Стесагора. Получил же власть над этими городами в прежние времена Мильтиад, сын Кипсела, вот каким образом. Владело Херсонесом фракийское племя долонков. Эти-то долонки, жестоко теснимые во время войны с абсинтиями, отправили своих царей в Дельфы вопросить бога об исходе войны. Пифия повелела им в ответ призвать первым основателем в свою страну того, кто по выходе из святилища первым окажет им гостеприимство. Возвращаясь священным путем, долонки прошли землю фокийцев и беотийцев. Так как никто не принял их, то они свернули в сторону и направились в Афины. В Афинах в те времена вся власть была в руках Писистрата. Большим влиянием, впрочем, пользовался также Мильтиад, сын Кипсела, происходивший из семьи, которая содержала четверку коней. Свой род он вел от Эака из Эгины, а афининым был лишь с недавних пор. Первым из этого дома стал афинином Филей, сын Эанта. Этот-то Мильтиад сидел перед дверью своего дома и, завидев проходивших мимо людей в странных одеяниях и с копьями, он окликнул их. Когда долонки подошли на зов, Мильтиад предложил им приют и угощение. Пришельцы приняли приглашение и, встретив радушный прием, открыли хозяину полученное ими прорицание оракула. Затем они стали просить Мильтиада подчиниться велению бога. Услышав просьбу долонков, Мильтиад сразу же согласился, так как тяготился владычеством Писистрата и рад был покинуть Афины. Тотчас же он отправился в Дельфы вопросить оракул, следует ли ему принять предложение долонков. Пифия же повелела согласиться. Так-то Мильтиад, сын Кипсела, незадолго перед этим он одержал победу в Олимпии с четверкой коней, отправился в путь вместе со всеми афининами, желавшими принять участие в походе, и долонками, и завладел страной. Призвавшие же Мильтиада Долонки провозгласили его тираном. Мильтиад отделил сначала Херсонесский перешеек стеной от города Кардии до Пактии, для того чтобы абсинтии не могли вторгаться и опустошать эту землю. Ширина перешейка 36 стадий, а длина всего Херсонеса от этого перешейка 420 стадий. Итак, отделив стеной Херсонесский перешейк и преградив таким образом путь абсинтиям, Мильтиад пошел войной на прочих врагов, и прежде всего на лампсакийцев. Лампсакийцы же устроили засаду и захватили Мильтиада в плен. Мильтиад же пользовался большим уважением лидийского царя Креза. Когда Крез узнал о пленении Мильтиада, то велел передать лампсакийцам требование отпустить Мильтиада с угрозой в противном случае истребить их город как сосну. Лампсакийцы же не могли понять, что означают слова царской угрозы «истребить их как сосну». В конце концов, какой-то старик растолковал им смысл. Когда-то он слышал, что сосна — единственное дерево, не дающее отростков. Срубленное дерево совершенно погибает. Тогда лампсакийцы из страха перед Крезом отпустили Мильтиада на свободу. Так-то Мильтиад при помощи Креза избежал страшной опасности. Скончался же он бездетным, и власть свою и имущество передал Стесагору, сыну Кимона, своего единоутробного брата. После кончины Мильтиада херсонессы по обычаю приносят ему жертвы как герою, основателю колонии, и устраивают конские и гимнические состязания, в которых не позволяется участвовать ни одному лампсакийцу. В войне с лампсакийцами нашел свою смерть и Стесагор, также не оставивший потомства. Его поразил в Пританеи секирой по голове какой-то лампсакиец, выдавший себя за перебежчика, а на самом деле его злейший враг. После того, как из Стесагора постиг такой конец, Писистратиды отправили на Херсонес с Триерой захватить верховную власть Мильтиада, сына Кимона, брата покойного Стесагора. Писистратиды в Афинах дружески обращались с Мильтиадом, делая вид, будто совершенно непричастны к убиению его отца Кимона, о чем я расскажу в другом месте. По прибытии в Херсонес Мильтиад остановился в доме тирана, очевидно, для того, чтобы еще раз воздать погребальные почести покойному. Между тем, узнав об этом, властители городов на Херсонесе прибыли отовсюду выразить сочувствие. Когда они собрались все вместе, Мильтиад велел схватить их и бросить в оковы. Так-то Мильтиад захватил власть над Херсонесом. Он содержал 500 наемников и взял себе в жены Гегесипилу, дочь Олора, фракийского царя. На этого-то Мильтиада, сына Кимона, а он лишь недавно возвратился на Херсонес, обрушилась теперь еще более тяжкая беда, чем прежде. Ведь за 3 года до этого он был изгнан скифами. Скифские кочевые племена, раздраженные вторжением царя Дария, объединились и дошли до Херсонеса. Мильтиад не стал ожидать вторжения скифов, а бежал в изгнание, пока скифы не ушли и долонки не вернули его назад. Эти события произошли за 3 года до постигших его затем несчастий. Теперь же, при известии, что финикийцы стоят у Тенедоса, Мильтиад погрузил на 5 триер все свои сокровища и отплыл в Афины. Выйдя в море из города Кардии, Мильтиад поплыл через Меланский залив, но тут, огибая Херсонес, он встретил финикийские корабли. Самому Мильтиаду с 4 кораблями удалось спастись бегством на Имброс. 5-й же корабль во время преследования попал в руки финикийцев. Начальником этого корабля был как раз старший сын Мильтиада. Ну, конечно, не от дочери фракийского царя Олора, а от другой жены. Его-то и захватили в плен финикийцы. Узнав затем, что это сын Мильтиада, финикийцы отвезли его к царю, думая этим заслужить великую царскую милость, ведь именно Мильтиад на совете Ионин высказался за то, чтобы по требованию скифов разрушить мост и затем отплыть на родину. Когда финикийцы привезли в Сусы Метиоха, сына Мильтиада, Дарий не причинил ему, однако, никакого зла. Напротив, царь сделал пленнику много добра, он пожаловал ему дом, поместье и персиянку в жены. От этой женщины у Метиоха родились дети, которые считались уже персами. Сам же Мильтиад с Имброса благополучно прибыл в Афины. В этом году персы не предпринимали больше враждебных действий против Ионин, кроме уже упомянутых. Напротив, в этот год произошли вот какие весьма выгодные Ионинам события. Артафрен, сатрап Сарт, приказал прислать к нему предводителей ионийских городов и заставил их заключить между собой договоры. Споры должны разрешаться впредь мирным путем. Грабить и разорять друг друга городам было запрещено. Сатрап заставил ионийские города принять это. Затем сатрап приказал произвести обмер их земли парасангами. Этим словом персы обозначают меру в 30 стадий. После обмера он назначил каждому городу подать, которую они всегда с того времени неизменно выплачивают вплоть до сего дня, в таком размере, как установил Артафрен. Эти положенные подати Артафреном почти не превышали прежних податей, уплачиваемых ионийскими городами. Эти меры принесли мир Ионии.